соединение преувеличенной массивности и неуклюжести с несоразмерной прыткостью. В тех же красках изображен во втором разделе песни, он начинается в миноре, приход пана. Когда происходит роковое событие, съедение бабы, пение у солиста сменяется речевым говорком. «Съедена она, и бублики». Впервые таким образом Свиридов при встрече с поэзией Маяковского использует прием, который получил затем развитие в патетической оратории, вторая часть. Как и там, он применен здесь в момент, когда стихи говорят о сугубо прозаичных, антипоэтичных вещах. Рояль подхватывает игру во всамделишность. Если поэт всерьез рассказывает о том, что баба была съедена среди бела дня, то почему бы не изобразить, как ее проглотили? И мы слышим то ли заглатывание, то ли бурчание в животе прожорливого пана, нисходящая арпеджиообразная фигура у рояля. Комизм этого штриха неподражаем. Потом идет короткий похоронный марш или реквием с преувеличенными стенаниями рояля, плачущие секунды до, си и тяжелыми раскатами в басах, неуклюжие форшлаги. И после строгого предупреждения надо вовремя кормить красного защитника. Следует заключение кода. Так кормите красных, рать! Это торжественное шествие гимн с патетическими интонациями у голоса, со стройными аккордами труб и ударами литавр в партии рояля, с красочными гармоническими оборотами, напоминающими рыбаков на Ладоге, мажор на пониженной третьей ступени. Такое послесловие, неожиданно приводящее от шутливой раешной истории к гимну, в общем-то вполне оправдано, так как весь рассказ поэта имел серьезный подтекст, смысл нешуточный. Но торжественность заключения не должна была убивать юмористический, озорной тон предыдущих основных разделов песни. Свиридов же искусственно растянул заключение на лишних 6 тактов путем повторения слов. Завершил его колокольным перезвоном, и оно стало чересчур солидным для такой песни, придав ей чрезмерную серьезность, тогда как ее прелесть как раз возрождение жанра агитки, острой, бойкой, смешной и краткой. Песни, на слова советских поэтов, сочинялись Свиридовым группами или порознь в течение 1957-58 годов, одновременно с подготовкой новых редакций Прокофьевского и Лермонтовского циклов, первой фортепианной партиты и некоторых других произведений. И все это время он обдумывал и писал патетическую ораторию. Эскиз марша, будущей первой части оратории, Свиридов набросал еще в начале 1956 года. Но так как композитора отвлекали другие творческие замыслы, а отчасти и из-за его длительной болезни, работа над ораторией растянулась на 3 года и была завершена лишь в 1959 году. Первое исполнение нового сочинения состоялось 15 октября 1959 года в Москве в Большом зале консерватории. Оркестр Московской филармонии, Государственный академический русский хор под руководством Свешникова, дирижер Рахлин, солисты Александр Ведерников и Нина Исакова. Из числа исполнителей особенно выделился Ведерников, замечательно понявший и передавший дух новой музыки. К Маяковскому Свиридова привела не боковая, случайная тропинка, а основная магистраль его творческого развития. Когда в первой половине 50-х годов определилась главная тема его творчества, исторические судьбы русского народа и революция, стало ясным, что он не сможет миновать Маяковского. К нему неизбежно вел путь от поэтов-декабристов, от Есенина, от 12 Блока, сочинение, к которому Свиридов обратился еще в середине 50-х годов. После Есенина и Блока, великих русских поэтов революционной эпохи, Маяковский занял свое место в творчестве Свиридова как третий из триады наиболее выдающихся певцов нашей революции. Стихи Маяковского Свиридов знает еще со школьных лет. «За что я люблю Маяковского?» — говорит композитор. «За его глубокую честность, за возвышенность его мыслей и чувств, за его ненависть к мещанству во всех видах, за его бескорыстную любовь к отчизне. И, конечно же, прежде всего, за его замечательный, неповторимый поэтический талант. Общение с его поэзией всегда настраивает душу на какой-то особо возвышенный лад». Для понимания замысла патетической оратории весьма важно также следующее высказывание ее автора. При создании оратории я увлекся не мыслью положить стихи Маяковского на музыку, а меня интересовала тема России, тема народа и народной революции. И все это я нашел в революционной поэзии Маяковского. Я пытался передать в своей музыке мысли поэта, его думы о будущем нашей страны. Нельзя сказать, чтобы поэзия Маяковского до патетической оратории игнорировалась советскими композиторами. К концу 1959 года насчитывались уже десятки музыкальных сочинений на сюжеты и тексты поэта. Среди них есть немало более или менее удачных. Но ни об одном нельзя было сказать, что оно представляет собою решающую творческую победу в музыкальном освоении Маяковского. И дело не только в том, что композиторам не удавалось найти интонацию, отвечающую особому поэтическому складу стихов Маяковского, их ораторскому звучанию. Главное, сам подход к творчеству этого великана советской поэзии был слишком узким и приземленным. У Маяковского, как правило, брали отдельные стихотворения, нередко частного значения, и стремились по возможности точно, метко, выпукло воссоздать в музыке заключенные в них конкретные образы. Обратившись к Маяковскому ради воплощения грандиозной темы «Народ и революция», Свиридов подошел к нему с принципиально новой для советской музыки меркой, увидев в его поэзии огромного символического значения, гигантское обобщение идей и событий советской эпохи. Не отдельные моменты нашей эпохи, а вся она в целом, взятая в самом широком охвате, вот масштаб, которым измеряются образы и картины, воплощенные в патетической оратории. В одном из выдающихся произведений советской живописи последних лет, триптихе Коржева «Коммунисты», предстают образы революционера, идущего на штурм, поднимающий знамя. Красноармейца времен гражданской войны, гибнущего, но не сдающегося в бою, интернационал. И рабочего, пришедшего с фронта в художественную мастерскую, в рабочей студии. Разрушитель старого мира, защитник нового мира и его творец. Это ведь по существу три лика одного образа – революционной России, символическое выражение самых главных ее черт. И вот такое же обобщение лежит в основе замысла патетической оратории Свиридова. Его масштаб определил собою и строение оратории, и размах музыкального повествования в ней. Оратория состоит из семи частей, следующих одна за другой без перерыва. Для ее исполнения требуется симфонический оркестр большого состава с мощной медной группой, 8 валторн, 6 труб, 6 тромбонов, туба, 2 роялями и органом и большой хор 160-200 человек. Свиридов сам создал композицию из текстов Маяковского, объединил в ней отрывки из поэмы «Хорошо» и отдельные стихотворения. При этом, как и в других своих произведениях, он не ограничился ролью компилятора, а выступил в известной мере соавтором поэта, отбирая, по-новому сочетая и в отдельных случаях видоизменяя стихи ради их наибольшего соответствия замыслу данной композиции. То есть создал собственное либретто, по выражению Элик. В первой части соединено начальное четверостишее левого марша со стихотворением «Наш марш» без последней строфы. Во второй части использован отрывок из 16 главы поэмы «Хорошо» с очень небольшими изменениями. Третья часть написана по стихотворению «Последняя страничка гражданской войны», откуда взяты 3 строфы, из которых 2 основательно изменены. Первая читается у Маяковского так. «Слава тебе, краснозвездный герой! Землю кровью вымыв, во славу коммуны, горе за горой, шедшей твердынями Крыма». В оратории она приняла следующий вид. «Слава тебе, краснозвездный герой! Ты землю своей кровью вымыл, и в этот последний решительный бой шел ты твердынями Крыма». Вторая из использованных строф имеет в оригинале такой текст. «Они за окопами взрыли окоп, хлестали свинцовой рекою, а вы отобрали у них перекоп чуть не голой рукою». Свиридов оставил без изменений первую половину строфы, но вторую заменил новыми строками. «Своими телами покрыв перекоп, врага разгромили герои». Отсюда ясно видно, что композитор перерабатывал стихи поэта, преследуя 2 цели. Сделать их более песенными, первая строфа, и еще более патетичными, вторая строфа, чем в оригинале. Обе эти цели непосредственно вытекают из замысла оратории и им оправданы. Очень своеобразно скомпоновав текст четвертой части, Свиридов смонтировал его из последних строф 13, 14 и 15 глав поэмы «Хорошо». Каждая из этих глав, содержащих рассказ о событиях гражданской войны, завершается лирической концовкой, высказыванием поэта о любви к своей земле. Объединив три концовки, Свиридов получил законченный и внутренне цельный текст монолога «Наша земля». В основу пятой части оратории положено стихотворение «Рассказ Хренова о Кузнецк-строе и о людях Кузнецка». Здесь меньше всего отступлений от поэтического первоисточника, изменены лишь отдельные строки с целью сделать их более удобными для пения. Тоже в шестой части, которая написана на несколько сокращенный текст стихотворения «Разговор с товарищем Лениным». Последняя, седьмая часть оратории, еще один яркий пример подчинения поэтического материала замыслу композитора. Из стихотворения «Необычайное приключение», бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче, Свиридов взял лишь начало и конец, картину лета и заключительное обращение солнца к поэту, обойдя сцену чаепития поэта и солнца с их болтовней в бытовых тонах. Примечание. В соответствии с музыкальным планом части, в этом заключительном разделе стихотворения переставлены две строфы и произведены замены или перестановки отдельных слов. В результате тот же сюжет оказался истолкованным по-новому. У Маяковского нарочито снижено, спущено на землю светило, превращенное в собеседника и сотрапезника поэта. А у Свиридова возвышен поэт, поднятый на один уровень с солнцем, как его союзник. Поэтому финал оратории получил название «Солнце и поэт». Обращение Свиридова со стихами Маяковского оказывается таким образом достаточно вольным. Кто-нибудь может даже быть шокирован подобной свободой, усмотрев в ней отсутствие должного пиетета композитора к автору текста, найдя ее неслыханно дерзкой. Действительно, в ораториях такого раньше не бывало. Но нечто аналогичное и в не меньших масштабах издавна встречалось в операх. Никто не посмеет упрекнуть Глинку, Мусоргского и Чайковского в недостатке уважения и любви к Пушкину, но в текстах их опер Руслана Людмила, Борис Годунов, Евгений Онегин на каждом шагу встречаются отступления от пушкинского оригинала, сокращения, перестановки и замены слов, строк и даже целых строф. И мы воспринимаем такие отступления как должное, понимая их обусловленность и требованиями жанра, и, что особенно важно, идеей оперы, принадлежащей самому композитору и не во всем совпадающей с идеей поэтического первоисточника. Также надо оценивать позицию Свиридова по отношению к Маяковскому, как и Исаакян, Бёрнс, Есенин, Блок, автор «Хорошо» для композитора соратник в его борьбе за утверждение своих идей. Ради выражения сегодняшних мыслей о народе и революции, о месте поэта в рабочем строю, и строит Свиридов из стихов Маяковского самостоятельную поэтическую композицию, жертвуя иногда буквой текста ради лучшего выявления его духа. Согласно внутренней логике развития идеи, сюжетная канва в этом цикле, как и в предыдущих свиридовских, отсутствует. Части оратории группируются в три раздела. Условно их можно назвать «прошлое», «настоящее» и «будущее». Один из таких разделов образуют первые три части – внешне приуроченные ко времени революции и гражданской войны. Необычно, но в то же время очень характерно для Свиридова начало первой части, марша. Никакого вступления, тишину взрывают громогласный унисон оркестра и решительная команда оратора. «Разворачивайтесь в марше», за который следует тяжелый и резкий, как пушечный выстрел, аккорд, тромбоны, туба, литавры, два рояля. Сразу, без всякой подготовки, мы попадаем в самую гущу событий. Слово от поэта, которым открывается оратория, подобно всем вокальным циклам Свиридова, заметно отличается от аналогичных заставок в предыдущих его сочинениях. Не лирик и не задумавшийся мыслитель встает перед нами, а трибун, бросающий в огромную толпу боевые лозунги. Так с самого начала, с первых тактов оратории, обрисовывается и сущность эпохи, и характер героя. Реплики солиста — это призывы, убеждающие обращения, приказы. Они изложены скупым языком речитатива, с многочисленными повторами звуков, среди которых единичными повышениями на терцию или кварту точно, строго отмечены все интонационные и смысловые акценты текста, благодаря чему они произносятся очень четко, скандированно. Но есть здесь и отдельные широкие интервалы, квинты, сексты, относительно распевные обороты. «Довольно жить законом, данным Адамом и Евой», в которых прорывается революционный темперамент агитатора, горлана-главаря, и вся речь оратора обретает приподнятый, патетический характер. Фоном для этой речи служат громовые удары и гул в оркестре. То рушится старый мир под натиском революции. На последний призыв «левой» накладывается начало марша, вступает хор, словно оратор дал своей командой шаг толпе, и она двинулась вперед. Это по существу сценический эффект, один из тех, которыми богата патетическая оратория. В ответ на обращение трибуна развертывается картина шествия огромной массы народа.